Тут Иван Васильевич остановился. В комнату вошел хозяин постоялого двора, красивый высокий парень, обстриженный в кружок, с голубыми глазами, с русой бородкой, в синем армяке, перетянутый красным кушаком. Иван Васильевич невольно им залюбовался, порадовался в душе красоте русского народа и немедленно вступил в любознательный разговор. «Скажи-ка мне, приятель, здесь уездный город?» «Так точно-с». «А что здесь любопытного?» «Да чему, батюшка, быть любопытному? Кажись, ничего нет». «Древних строений нет?» «Никак нет-с». «Да, бишь, был точно деревянный острог, нечего сказать, никуда не годился. Да и тот в прошедшем году сгорел». «Давно, видно, был построен». «Нет, не так давно. А лесом мошенник-подрядчик надул совсем. Хорошо, что и сгорел, право-с». Иван Васильевич взглянул на хозяина с отчаянием. «А много здесь живущих?» «Наши братья-мещан довольны-с, а то служащие только». «Городничий?» «Да, с известное дело, городничий, судья, исправник и прочие, весь комплект». «А как они время проводят?» «В присутствии ходят, пуншты пьют, картишками тешатся». «Да бишь», — спохватился, улыбнувшись хозяин, «теперь у нас за городом цыганский табор, так вот они и повадились в табор таскаться. Словно московские бари али купецкие сынки. Такой кураж, что чудо! Судья на скрипке играет, Артамон Иванович заседатель отхватывает в присядку, ну и хмельного-то тут не занимать стать. Гуляют себе, да и только. Эфткая знать нация». «Цыгане! Цыгане!» — воскликнул с радостью Иван Васильевич, вскочив с своего стула. «Цыгане, Василий Иванович, цыгане! Первая глава для моих впечатлений. Цыгане — народ дикий, необузданный, кочующий, которому душно в городе, который в лес хочет, в табор свой, в поле, в степь, на простор. Ему свобода — первое благо, первая потребность, свобода — вся жизнь его. Как они сюда попали?» «Задержаны, батюшка, по приказанию начальства. Бают, будто секретарь просил с них по золотому скибитке для пропуска. Видно, шататься не велено. Они с дури, что ли, или точно денег у них не было, не дали. Ну и сидят теперь, голубчики, не прогневайся, шестой месяц никак под караулом».